что наш строй — самый гуманный строй в мире. Но наш гуманизм носит боевой, наступательный характер. И проявляется он не в слюнтяйстве и всепрощении, а в непримиримой борьбе со всеми проявлениями враждебных нам взглядов. Вот перед нами стоит сейчас жалкий человек, который что-то лепечет, и было бы естественным человеческим движением души пожалеть его, посочувствовать. Но ведь он нас не пожалел, он родину свою не пожалел. Я прошу заметить, товарищи, что он эту фразу, которую у меня даже язык не поворачивается повторить, сказал не когда-нибудь, не 21 июня и не 23, а именно 22. В тот самый час, когда люди наши с чувством глубокого негодования услышали о нападении фашистской Германии на нашу страну. Вряд ли, товарищи, это можно считать случайным совпадением фактов. Нет. Это был точно рассчитанный удар в точно рассчитанное время, когда удар этот мог бы нанести нам максимальный ущерб. Прокурор помолчал, подумал и продолжал с грустью. Ну что ж, товарищ, не первый раз приходится отражать нам наскоки наших врагов. Мы победили Белую армию, мы выстояли в неравной схватке с Антантой, мы ликвидировали кулачество, разгромили банду троцкистов, мы полны решимости выиграть битву с фашизмом, так неужели же мы не справимся еще и с Шевчуком? Среди присутствующих прокатился шум, означавший «да, как ни трудно, а справимся». Пока прокурор произносил свою речь, Ермолкин дергался и ерзал на стуле. Ему казалось, что все, включая Худобченко, Ревкина и Филиппова, время от времени пытливо поглядывают на него, определяя, как он относится к происходящему. Не сочувствует ли Шевчуку, как возможному единомышленнику? Не успел прокурор сесть на место, как Ермолкин вскочил на ноги, ему еще никто не давал слова, а он уже заговорил. Вероятно, он тоже хотел сказать какую-нибудь достойную речь, чтобы присутствующие могли оценить правильность и твердость его мировоззрения. «С большим трудовым подъемом встретили труженики нашего района?» — начал он. Но тут же, видимо, от волнения сбился с толку, потерял нить, впал в истерику и стал выкрикивать что-то о каком-то мальчике 3,5 лет, которого вроде Шевчук хотел не то убить, не то зарезать, но и этого не договорил, задергался еще больше и стал выкрикивать «мерзавец и сволочь!» Он бился в конвульсиях, брызгал слюной. «Борис Евгеньевич, что с вами?» С места забеспокоился Ревкин. «Мерзавец!» — продолжал колотиться Борис Евгеньевич. «Сволочь, мой сын! Ему 3,5 года!» «Боря, Боря!» — подбежал к нему Неужелев. «Прошу тебя, успокойся, выпей воды. Я понимаю, тебе обидно, нам всем обидно. Самое святое, за что мы боролись, за что сегодня кровь проливаем на всех фронтах. Но я тебе обещаю, Боря, мы нашу советскую власть в обиду никаким Шевчукам не дадим!» Принесли воды. Подождали, пока Ермолкин успокоится. «Продолжим, товарищи», — вернулся Ревкин к прерванной теме. «Тут Борис Евгеньевич выступал, может быть, с излишней горячностью, но по существу он прав, и, по-моему, с этим вопросом все ясно». «Уж куда яснее», — поддержал Борисов. «А мне не ясно!» В дальнем углу, с грохотом отодвинув стул, поднялся Вениамин Петрович Парнищев. Директор элеватора. Это был огромного роста мужчина, широкоплечий, с вьющимися волосами, падавшими на лоб. «Как неясно», — всполошился Борисов. В его голосе чувствовалось и удивление, и беспокойство, что дело может принять неожиданный оборот, и угроза, что, мол, если кому не ясно, то при случае можем и разъяснить. «Мне не ясно», — отметая угрозы, повторил Парнищев. «Товарищ Борисов у нас может быть умный. Он во всем сходу разбирается, а я глупый. Я сходу не разбираюсь. Я скажу так. Тут некоторые, я вижу, нервные, слишком торопятся. Закатывают истерику и порют горячку. А речь, между прочим, идет не о чем-нибудь, а о судьбе человека. Человека!» По складам повторил Парнищев и потряс над головой указательным пальцем. «И решить эту судьбу, не разобравшись во всем, как положено, мы не имеем права.

А то хотел, не хотел. Мало ли кто чего хотел. Я, может, сейчас хотел бы с бабой на перине кувыркаться, а приходится вот с тобой тут возиться. А то еще хотел, не хотел. У нас вон за тобой еще какая очередь, а ты нам мозги мутишь. Начал говорить, так говори до конца. Выступление мое было политически незрелым, клеветническим и объективно направлено против партии. Так? Так. Еле слышно подтвердил Шевчук. Ну вот. Повернулся Борисов к другим членам бюро. Вот видите, товарищи, Шевчук во всем признался. А тут еще некоторые сердобольные и добренькие находились, которые хотели ограничиться выговором. Какой тут выговор, товарищи, когда дело пахнет вражеской вылазкой, политической провокацией? И не мы должны Шевчуком заниматься, а я прямо скажу вам, товарищ Филиппов. Борисов сел. Шевчук продолжал стоять бледный, как полотно. Он оглянулся на Парнищева, но тот обнимать его, как брата, не спешил. — Ну ладно, — переглянувшись с Худобченко, тихо сказал Ревкин. — Вопрос насчет того, кого передавать товарищу Филиппову, мы с вами пока решать не будем, а Шевчука накажем нашей властью. Я думаю, что после всего сказанного правильно будет подтвердить решение собрания коммунистов школы об исключении Шевчука из партии. — Как подтвердить? Вдруг подала голос Раиса Семеновна Гурович, главный врач больницы. — Разрешите мне два слова? — попросила она, поднимаясь. Ей разрешили. — Товарищ, — сказала она, волнуясь, — я просто в ужасе от того, что я здесь услышала. У меня волосы буквально становятся дыбом. Я ничего не могу понять. Моя дочь Светлана учится в 7 классе той же школы, где преподавал вот этот товарищ, или гражданин, не знаю, как его назвать. Мы с мужем всегда воспитывали Светочку в духе наших идей. Всегда прививали ей любовь к родине, к партии, к товарищу Сталину. Мы верили, что и педагоги учат нашу девочку тому же. А теперь я вижу. Вот кто ее учит! Товарищи, я не понимаю, как же это можно было доверить воспитание наших детей такому человеку? Как он мог с такими взглядами пробраться в нашу советскую школу? И кто ему в этом помог? «Ведь если он сказал такое, — закричала она, — в тот день, когда все советские люди...» «То что же он говорил раньше?» «Нет, товарищи, исключить Шевчука, конечно, нетрудно, но этого мало. Мало! Надо проверить весь педагогический коллектив, дирекцию школы, выяснить, как сложилась такая нездоровая обстановка, в которой мог безнаказанно действовать этот Шевчук!» Я думаю, товарищи, нам надо направить в школу партийную комиссию и выяснить все нездоровые элементы, которые там могут быть. Иначе, например, я лично, как мать, просто не смогу отпустить свою девочку в школу. Пусть лучше она не получит никакого образования, чем она получит, простите, я не могу, — сказала Раиса Семеновна сквозь слезы и села, закрыв лицо руками. Речь Раисы Семеновны произвела впечатление. Все загудели. Ревкин постучал карандашом по графину. — Раиса Семеновна, безусловно, права, — сказал Ревкин. — Похоже, что в школе, где преподавал Шевчук, сложилась крайне неприглядная обстановка. Видимо, руководство школы утратило всякую бдительность, и нас это не может не беспокоить. Ведь именно школа призвана воспитывать нашу смену. Именно в школе закладывается нравственный фундамент нового человека — и мы не можем относиться безразлично к тому, кто закладывает этот фундамент. И мы к этому в ближайшее время вернемся. А пока, товарищи, не будем отвлекаться и покончим с этим делом. Итак, есть предложение подтвердить исключение из партии. Другие мнения есть? Нет, голосуем. Голосуют только члены бюро. Кто за, кто против, воздержавшихся нет. Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой. Шевчук молчал, вцепившись в сукно и глядя прямо перед собой. — Шевчук, я вам говорю, — повысил голос Ревкин, — положите билет на стол. Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пепельницами и чернильными приборами. — Товарищ Шевчук! — закричал Ревкин. — Вы что делаете? Остановитесь! Но на лице Шевчука появилось отрешенное и злобное выражение. Он продолжал пятиться, одновременно все более клоняясь назад, а на губах его розоватыми пузырями вскипела пена. К